Глава 17. Новый интерес в жизни. На следующий день Энни, склонившаяся над рукоделием у кухонного окна, случайно выглянула и увидела Даяну, таинственно махавшую ей рукой у потока дриады внизу. В одно мгновение ока она выскочила из дома и помчалась в лощину, полная счастливого изумления, сияющими безумной надеждой глазами. Но от надежды не осталось и следа, когда она увидела удрученное лицо Даяны. «Ваша мама так и не смягчилась?» — спросила она на одном дыхании. Даяна печально покачала головой. «Нет». Она сказала, чтобы я и близко к вам не подходила. Я плакала и плакала, но все бесполезно. Я ей говорила, что вы не виноваты. Все, что удалось сделать, это упросить ее отпустить меня проститься с вами. Она согласилась с тем условием, что ровно через 10 минут я вернусь, и она следит по часам. Разве 10 минут достаточно, чтобы навсегда проститься с лучшей подругой? Со слезами сказала Энни. «О, Даяна, обещаешь ли ты мне, честно, никогда не забывать меня, сколько бы близких друзей у тебя не было в дальнейшем?» «Да, я обещаю», — всхлипнула Даяна, — «и никогда у меня не будет более близкой подруги. Не полюблю никого так, как я люблю тебя». «О, Даяна!» — зарыдала Энни, всплескивая руками. «Так вы любите меня?» «Конечно». «Неужели вы не знаете об этом?» «Нет», — Энни глубоко вздохнула. «Я-то думала, что просто нравлюсь вам, но и не надеялась на вашу любовь. Никто никогда не любил меня, сколько я себя помню. О, это чудесно! Это луч, которым ты, Даяна, освещаешь узенькую тропинку моей жизни, окутанную кромешной мглой. Скажи эти заветные слова еще раз. Я преданно люблю вас, Энни, от души повторила Даяна. И всегда буду, не сомневайтесь в этом. И я тоже навсегда сохраню свою любовь к тебе, Даяна. Тихо и очень серьезно произнесла Энни, простирая свою руку. «Года пройдут, но память о тебе будет, подобно яркой звезде, освещать мою одинокую жизнь. Помнишь, это слова из той книги, которую мы читали вместе? Даяна, в знак вечной дружбы, в этот торжественный момент, когда дороги наши расходятся навсегда, подари ты мне один из своих прекрасных черных локонов». «А у вас есть что-нибудь, чем его можно было бы отрезать?» Осведомилась Даяна, возвращаясь к реальной жизни после этого бурного, эффектного монолога Энни и утирая слезы ручьями, текшие по щекам. «Да, к счастью, я случайно забыла вынуть из кармана передника ножницы для рукоделия», сказала Энни, доставая их и старательно отрезая один из локонов Даяны. «Прощай, моя возлюбленная лучшая подруга! С этого времени мы чужие, хотя и живем по соседству. Но мое сердце всегда открыто для тебя». Энни стояла и смотрела, пока Даяна не скрылась из виду. Девочка каждый раз грустно махала рукой, когда та оборачивалась, чтобы взглянуть на нее. Затем Энни вернулась в дом, нисколько не утешенная этим романтическим расставанием. «Все кончено», — мрачно сказала она Марилле. «У меня никогда больше не будет друзей. Сейчас мне еще хуже, чем когда бы то ни было, ибо у меня нет ни Кати Моррис, ни Виолетты. И даже если бы я с ними не расставалась, это ничего не изменило бы. Маленькие вымышленные девочки меркнут перед настоящими друзьями. Мы с Даяной только что очень красиво расстались у ручья. До конца дней моих память этого момента будет для меня священна. Я употребляла всякие возвышенные выражения и говорила ей «ты», что звучит романтичнее, чем «вы». Даяна подарила мне прядь своих волос, и я собираюсь зашить их в мешочек, повесить его на шею и носить всю оставшуюся жизнь. Пожалуйста, похороните меня вместе с ними, ибо уж и не знаю, проживу ли долго. И, возможно, миссис Берри, увидев мое мертвое тело, почувствует угрызение совести из-за того, что сделала, и позволит Даяне прийти на мои похороны. Не думаю, что вы рискуете умереть от горя, Энни, пока есть хоть малейшая возможность поговорить, усмехнулась Марилла. В следующий понедельник Энни предстала пред ясны очи Мариллы со своей корзинкой с книгами, висевшей на руке. Губы ее были решительно сжаты. «Возвращаюсь в школу», — заявила она. «Это все, что остается мне в жизни, раз нас жестоко разлучили с лучшей подругой. В школе я хоть могу смотреть на нее и вспоминать минувшие дни». «Вы бы лучше вспомнили уроки и упражнения», строго сказала Марилла с тем, чтобы скрыть свой восторг по поводу такого поворота событий. «И если уж вы туда возвращаетесь, надеюсь, мы не услышим новых историй о грифельных досках, разбиваемых о головы людей и о прочих беспорядках. Ведите себя прилично и слушайтесь учителя». «Постараюсь стать примерной ученицей», без особого энтузиазма в голосе сказала Энни. «Это должно быть довольно скучно. Мистер Филлипс отметил, что Мини Эндрюс — примерная ученица, а она лишена всякого воображения, и в ней мало жизни. Она просто зануда и к тому же неряха. Мне кажется, ей все время скучно. Ну, пойду окружным путем. Не могу в одиночестве идти по тропе берез. Все время придется утирать горькие слезы». В школе Энни встретили с распростертыми объятиями. Всем не хватало ее фантазии во время игр, ее голоса, когда пели, и ее артистических способностей, когда читали вслух книги. Руби Джиллис подарила ей во время евангельских чтений 3 голубых кисточки от своей вышивки. Элла Мэй Макферсон – желтую фиалку гигантских размеров, вырезанную из обложки цветочного каталога. Подобная наклейка на парте высоко ценилась среди школьников Эванли. София Слоан предложила научить ее вязанию нового вида кружев, которыми так хорошо украшать фартучки. Катя Боултер дала ей флакончик из-под духов, чтобы держать в нем воду для грифельной доски. А Джулия Белл старательно вывела на розовой промокашке с зазубринами по краям следующее послание к Энни. «Если сумерки опустят вдруг вуаль, приколов большими звездами в округе, вспомните вы о своей подруге, что вблизи, но только смотрит вдаль». «Какое счастье, когда вас ценят!» С восторгом призналась Энни Марилле тем вечером. Но не только девочки Эванли признавали Энни. Когда после ланча она вернулась на свое место, а мистер Филлипс посадил ее с примерной ученицей Мини Эндрюс, она обнаружила на парте перед собой огромное медовое яблоко. Энни уже собиралась с наслаждением вонзить в него свои зубы, когда вдруг вспомнила, что единственное место, где такие растут, это сад старого Блифа по другую сторону озера Сверкающих Вод. Энни бросила яблоко, как если бы это был раскаленный уголь, и брезгливо вытерла пальцы о носовой платок. Оно так и пролежало на ее парте до следующего утра, пока маленький Тимоти Эндрюс, который подмел класс и зажег свет, не конфисковал его в качестве своего трофея. Грифельный карандаш Чарли Слоана, старательно обернутый в красную и желтую бумагу с полосками, стоивший не 1 цент, как обычные карандаши, а целых 2, был встречен более благосклонно. Чарли прислал его после перерыва на ланч. Энни это очень обрадовало, и она наградила мальчика милой улыбкой, что сразу вознесло его, не избалованного ее вниманием, на 7-е небо и заставило наделать в диктанте кучу ужасных ошибок. Мистер Филлипс даже оставил его после уроков все переписывать. Но так же, как и триумф Цезаря разбился о предательство Брута, так и отсутствие даров и даже простого внимания со стороны Дайаны Берри, сидевшей с Джерти Пай, омрачало маленькую победу Энни. «Могла бы хоть улыбнуться мне», — посетовала она Марилле вечером после школы. Но на следующее утро Энни получила аккуратно сложенную записку и маленькую посылочку. Девочка прочла: «Дорогая Энни, не пишу, моя бывшая подруга. Мама запретила мне играть и разговаривать с вами даже в школе. Это не моя вина, и не сердитесь сильно, ведь я люблю вас ничуть не меньше, чем раньше. Страшно скучаю. Так бы хотелось поделиться с вами моими маленькими секретами. А Джерти Пай мне ни капельки не нравится. Я сделала вам закладку для книг из китайской шелковой бумаги красного цвета. Они сейчас в большой моде, и только 3 девочки в нашем классе знают, как их делать. Когда посмотрите на нее, вспомните свою Даяну. Искренне ваша, Даяна Берри». Энни дочитала это маленькое послание до конца, поцеловала закладку и быстро за зданием школы настрочила следующий ответ. «Моя единственная, возлюбленная Даяна, конечно же, я не сержусь на вас, ведь вы должны повиноваться своей матушке. Наши души все равно вместе. Навсегда сохраню ваш подарок. Мини Эндрюс – хорошая девочка, хотя у нее напрочь отсутствует всякое воображение. Но после того, как я удостоилась чести быть вашей лучшей подругой, я не могу стать ею для Минни. Извините за ошибки. Я еще не сильна в орфографии, хотя и стараюсь, и уже есть прогресс. Ваша до гробовой доски – Энни или Корделия Ширли. П.С. Сегодня ночью буду спать с вашим письмом под подушкой. Э. или К.Ш.» Марилла пессимистично ожидала новых проблем, как только Энни вновь начала посещать школу. Но ничего из ряда вон выходящего не произошло. Может быть, девочка переняла примерное поведение у Минни Эндрюс? По крайней мере, взаимоотношения с мистером Филлипсом значительно улучшились. Она полностью ушла в учебу, желая не отставать от Гилберта Блифа, а может и перегнать его. Вскоре их соперничество в учебе стало очевидно. Со стороны Гилберта это было скорее дружеское соревнование. Но, к сожалению, Энни подогревала в себе старое чувство неприязни, что, разумеется, не делало ей чести. Она была максималисткой и в любви, и в ненависти. Едва ли она призналась бы даже самой себе в том, что соперничает с Гилбертом. Упрямица упорно внушала себе, что он для нее пустое место. Но факт соперничества оставался налицо, и лавры доставались то ей, то ему. То Гилберт удостаивался похвалы во время упражнений по орфографии, то Энни, упрямо тряхнул своими рыжими косами, его полностью затмевала. Однажды Гилберт блестяще справился со всеми заданиями, и его имя даже написали на доске почета. На следующее утро Энни, одолевшая десятичные дроби в жестокой битве накануне вечером, одержала над ним верх. Но в один роковой день имена их были написаны рядом друг с другом на доске почета. Хорошо еще, что не на стене школы с припиской «Обратите внимание». Но Энни все равно была убита. Гилберт же торжествовал. А сколько треволнений доставили им проверочные экзамены, которые устраивались в конце каждого месяца. В первый месяц Гилберт набрал на 3 балла больше, но во второй она обошла его на целых 5. Однако торжествовала она недолго. Когда Гилберт от души поздравил ее с успехом на глазах у всей школы, победная улыбка мгновенно слетела с ее губ. Лучше б он ощутил всю боль своего поражения. Возможно, мистер Филлипс и не являлся хорошим педагогом, но любая ученица, которая, подобно Энни, взялась бы за науку с подобным рвением, непременно преуспела бы под руководством всякого учителя, независимо от его квалификации. К концу семестра Энни и Гильберт были переведены в 5-й класс. Также им дозволили изучать факультативно начало геометрии, алгебры, а также латынь и французский язык. Геометрия стала для Энни битвой при Ватерлоо. «Кошмарный предмет, Марилла!» – жаловалась она. «Никак у меня одно с другим не сходится. Вообще никакого простора для воображения. Мистер Филлипс даже сказал, что в геометрии я круглый ноль. А Гил, ну, то есть некоторые ученики, на лихом коне. Все это ужасно, Марилла. Даже Даяна меня опередила. Но это пусть. Против ее победы надо мной я ничего не имею. Несмотря на то, что отныне мы чужие, я все еще люблю ее неугасимой любовью. Иногда мне становится очень грустно без нее. Но, Марилла, могу ли я впадать в уныние надолго, когда вокруг столько интересного?»